— Он тоже пошел к Филиппу Павловичу, — сказал я. — Ах так! — с огромной радостью произнес Захар. — Давно? — Да час назад. Лицо у него вдруг на мгновение застыло. Он увидел молоток у меня в руке. — Обед готовите, — произнес он, и, не дожидаясь ответа, поспешно добавил. — Ну что ж, не буду вам мешать, пойду... Он двинулся было обратно к двери, но остановился. «Да, я совсем забыл, то есть не забыл, в общем-то, а просто не знаю. Филипп Павлович, какая у него квартира?» Я сказал. «Ага, ага, а то он, понимаете ли, позвонил мне, а я как-то, знаете ли, забыл за разговором». Он еще попятился и открыл дверь. «Понятно, понятно», — сказал я. «А где же ваш мальчик?» «А у меня все кончилось!» — радостно выкрикнул он, шагнул через порог и... Глава десятая. «Да, трудно подвигнуть меня на генеральную уборку этого свинарника. Я еле отбился». Договорились, что я сяду заканчивать работу, а Ирка, раз уж ей совсем нечего делать, раз уж ей, понимаешь, так не имется, раз уж она совсем не в состоянии полежать в ванночке с последним номером иностранной литературы, пусть разберет белье и займется Бобкиной комнатой, а я беру на себя большую комнату, но не сегодня, а завтра. Морген, морген, нур нихт хойте, ну уж до блеска, чтоб ни одной пылинки». Я расположился за своим столом, и некоторое время все было тихо и мирно. Я работал, и работал с удовольствием, но с каким-то непривычным удовольствием. Никогда раньше я ничего подобного не испытывал. Я ощущал странное, угрюмое удовлетворение. Я гордился собой и уважал себя. Мне казалось, что так должен чувствовать себя солдат, оставшийся с пулеметом, чтобы прикрывать отступление товарищей. Он один. Он знает, что останется здесь навсегда, что никогда ничего не увидит больше, кроме грязного поля, перебегающих фигурок в чужих мундирах и низкого унылого неба, и знает также, что это правильно, что иначе нельзя и гордиться этим. И некий сторож у меня в мозгу, пока я работал, внимательно и чутко прослушивал и просматривал все вокруг. Помнил, что ничего не кончилось, все продолжается, и что тут же под рукой, в ящике стола, лежит устрашающий молоток с топориком и шипастым набалдашником. И в какой-то момент... Этот сторож заставил меня поднять голову, потому что в комнате... Что-то произошло. Собственно, ничего особенного не произошло. Перед столом стояла Ирка и молча смотрела на меня. И в то же время, несомненно, что-то произошло. Что-то совсем уж неожиданное и дикое. Потому что глаза у Ирки были квадратные, а губы припухли. Я не успел слова сказать. Как Ирка бросила передо мной прямо на моей бумаге какую-то розовую тряпку, и я машинально взял эту тряпку и увидел, что это лифчик. — Что это такое? — спросил я, совершенно обалдев, глядя то на Ирку, то на лифчик. — Это лифчик, — чужим голосом произнесла Ирка и, повернувшись ко мне спиной, ушла на кухню. Холодея от ужасных предчувствий, я вертел в руках розовую кружевную тряпку и ничего не понимал. Что за черт? При чем здесь лифчик? И вдруг я вспомнил обезумевших женщин, навалившихся на Захара. Мне стало страшно за Ирку. Я отшвырнул лифчик, вскочил и бросился на кухню. Ирка сидела на табуретке, опершись локтями на стол и обхватив голову руками. Между пальцами правой руки у нее дымилась сигарета.